Анастасия Пименова. Предначертанное. Пролог. В нашем мире у каждого своя судьба. Твой путь предначертан с самого начала, и ты никак не можешь на него повлиять, чтобы что-то изменить. Выбор — это всего лишь фикция. Ты думаешь, что выбираешь, что съесть на завтрак или ужин, какое украшение наденешь сегодня. Но любое действие приведет тебя к конечной точке, которая и была запланирована изначально. С самого рождения человека подвергают проверке, дабы определить его дальнейшую судьбу. Дать ему лишь те знания, которые пригодятся ему. Воспитать так, чтобы из него вышел идеальный для общества человек. Твое обучение, твой круг общения, твоя будущая профессия, семья – все это определяет программа, которая выдает эту информацию на одном альбомном листе. Даже предположительную дату смерти можно вычислить. Создал ее человек после войны, которая унесла миллионы человеческих жизней. Все оставшиеся страны объединились в одну, появился общий единый язык, единственный правитель. Круг общения формируется на основе схожих данных и способностей, а будущая половинка выбирается посредством всей информации, которая включает в себя и группу крови, и генетические заболевания, и многое другое. Нет, нам не запрещено общаться с теми людьми, которые нам не подходят. Но это нежелательно. Благодаря программе каждый знает свое определенное место. Благодаря программе будущие преступления, мятежи, восстания и войны предотвращаются раньше, чем успевают начаться. Благодаря программе каждый приносит пользу, и каждый находится под контролем. Однако есть те люди, которые продолжают бороться за право выбора и хотят изменить систему. Они зовут себя отступниками. Они те, кто не готов смириться с почерневшим миром, те, кто всегда стремится к чему-то большему, к свободе. Они лелеют мечты о другом, лучшем мире, где подавленные голоса станут слышными и где каждая жизнь имеет свою ценность. Как они появляются? К сожалению, ни одна программа в мире не безупречна, поэтому и возникают такие ошибки, которые сразу не распознаются. Это не единственный минус программы. Есть еще кое-что, что она не может вычислить. Существует такое понятие, как предначертанные судьбой. Оно касается людей, которые созданы друг для друга. У каждого в этом мире есть идеальная половинка. Ее рассчитывает не программа, а судьба. Так было всегда и до войны. Раньше это считалось благоговением, знаком свыше. Ведь вы могли быть разной национальности, разного возраста, на разных концах света, но в один миг просто встречаетесь и совершенно в неожиданном месте. Сейчас же это лишь мимолетные сны, где вы никак не можете общаться, лишь на короткие мгновения видеть друг друга. Возможно, предначертанный судьбой даже существует вне этого времени. Либо он, она еще не появились на свет, либо уже умерли. Тогда вы встретитесь только в следующей жизни. Очень редко, когда программа действительно связывает тебя с человеком, который предназначен судьбой. За последние 56 лет таких ситуаций было всего 5. В современном обществе люди, которые встречают предначертанных, автоматически переносятся в главу «высокая опасность» и считаются ошибкой, подлежащей уничтожению. Почему так? Потому что люди становятся непредсказуемыми и выбиваются из сценария программы, которая прописала для них идеальную жизнь. Они, как и отступники, являются опасностью для общества, которые могут вернуть жизнь людей в прежнее время, когда были войны и смерть. Мое имя Кьяра. И вот, что написано на моем листе. Кьяра Рыдинс. Дата рождения – 31 мая 2059 год. Группа крови – первая отрицательная. Генетические заболевания – сахарный диабет второго типа – возможность развития шизофрении в более позднем возрасте. Аллергическая реакция – нет. Класс – низкая степень риска. Способность – нет. Будущая профессия должна быть связана с исполнением заданий порядком. Человек, который никогда не ослушается приказа и сделает все для достижения поставленной цели. Примерный перечень профессий – страж порядка, исполнитель, смотритель и другое. Качество лидера – отсутствует. Окружение должно состоять из людей со следующими чертами характера. Ответственность, прямолинейность, смелость, отзывчивость, коллективизм и другое. Смотри отдельный список. Примерный перечень людей включен в этот список. Избранник. Рэм Левай. Идеальный возраст для вступления в брак. 27-28 лет. Возможность детей – да. Предположительная дата смерти – 2126-2128 год. Польза обществу – ниже среднего.